Глава вторая. Юми всегда считала появление дневной звезды добрым знаком, счастливым предвестием, намеком на то, что первичные хидзё будут к ней открыты и благосклонны. В тот день дневная звезда казалась особенно яркой. Ее мягкое голубое сияние было хорошо заметно на западе, даже когда на востоке поднялось солнце. Важное предзнаменование, если вы, конечно, верите в такие вещи. В старой шутке говорится, что потерянные вещи обычно оказываются там, где никто и не думает искать. Предзнаменования же, напротив, появляются там, где их ищут. Юми верила в тайные знаки. Иначе никак. Знамение предопределило всю ее жизнь. В миг ее рождения с неба упала звезда. И это означало, что девочка — избранница духов. Ее изъяли из семьи, чтобы с ранних лет готовить к выполнению священного долга. Когда в кибитку вошли ее служанки Чхэйюн и Хванжи, она уселась на теплом полу. Служанки поклонились, как того требовал этикет, достали ложки и маймпонские палочки, принялись кормить ее рисовой похлебкой, приготовленной на жаре земли. Юми глотала пищу, даже не помышляя о том, чтобы есть самой. Это считалось вопиющей бестактностью. Происходящее было элементом ритуала, а по части знаний ритуалов она не имела себе равных. Но в тот день Юми чувствовала себя немного рассеянной. Это был 19-й день с ее 19-го дня рождения. День принятия важных решений. День важных дел. Возможно, в этот день она вправе попросить о чем-нибудь, чего давно хочет. До большого фестиваля в Торио, столице государства и резиденции королевы, оставалось ровно 100 дней. В ходе ежегодного фестиваля демонстрировались изобретения, лучшие произведения искусства, игрались пьесы. Юми никогда там не бывала. Быть может, на этот раз, как только служанки закончили кормить, Юми встала. Чхэйюн и Хванжи открыли дверь кибитки и спрыгнули. Юми глубоко вздохнула и спустилась следом на озаренную солнцем землю, сунув ноги в деревянные сандалии. Служанки подскочили и распахнули огромные веера, чтобы скрыть ее от чужих взоров. Само собой разумеется, что жители деревни сбежались поглазеть на избранницу, на Йоки Хидзё, на девушку, повелевающую первичными духами. Не самый впечатляющий титул, но на местном языке он звучит лучше. Эта страна, королевство Торио, была совсем не похожа на родину художника. Небо здесь не расчерчивали светящиеся линии, ни холодные, ни теплые. Не было и многоквартирных домов, и мостовых. Зато имелось солнце. Громадное, цвета обожженной глины. Оно было больше и ближе вашего, и на нем виднелись разноцветные пятна, которые делали светило похожим на кипящую, пузырящуюся похлебку. Ало-рыжее солнце окрашивало ландшафт. Самые обычные цвета. Мозг — хитрая штука. Стоит вам провести здесь несколько часов — как вы перестанете замечать, что все кругом чуть краснее привычного. Но в первые минуты по прибытии зрелище, конечно, завораживает. Все равно, что оказаться посреди кровавой бойни, которую никто не замечает, потому что пребывает в шоке. Прячась за веерами, Юми прошла через деревню к холодному руднику. Там служанки сняли с нее ночную сорочку. Йоки Хидзё не позволялось переодеваться самостоятельно. И проводили в прохладную воду. Юми вздрогнула от ее колкого поцелуя. Вскоре Чхэйюн и Хванжи принесли и опустили на воду поднос с разными видами кристаллического мыла. Они намылили Юми первым кусочком, после чего та ополоснулась. Затем вторым, и она снова окунулась. Затем дважды намылили третьим, трижды четвертым, пятикратно пятым, восемь раз шестым, 13 седьмым. Это может показаться чрезмерным. Но вам знакома такая вещь, как религия? Верования Юми, к счастью, приносили и практическую пользу. То, чем ее намыливали ближе к окончанию церемонии, только с большой натяжкой можно назвать мылом. Скорее, это были ароматные кремы, увлажняющие кожу. Как по мне, для ног самое то, для всего тела пригодится, когда я попаду в тарийский ад за лечением мозоли их ритуальными средствами. В ходе последнего ополаскивания Юми пришлось погрузиться в воду с головой и сосчитать до 144. Извиваясь на волнах, словно живые, ее черные волосы разметались вокруг. От ритуального мытья волосы становились чище чистого, что было крайне важно, ведь религия не позволяла стричь их, и они уже успели отрасти до талии. Хотя это и не было оговорено ритуалом, Юми нравилось смотреть сквозь блестящую воду и искать глазами солнце. Огонь и вода, жидкость и свет. Задыхаясь, она выскочила из воды ровно на счет 144. Считалось, что с каждым разом церемония будет приноситься легче, и Юми, обновленная, словно заново рожденная, будет подниматься из воды невозмутимо и чинно. Вместо этого она закашлялась самым неприличным образом. Да, Юми считала кашель грубым нарушением ритуала. Не спрашивайте, как она относилась к действительно тяжким прегрешениям, например, к опозданию на церемонию. Покончив с ритуальным омовением, Юми перешла к ритуальному одеванию. Точнее, к этому перешли ее служанки. Под грудью повязали традиционный пояс, наискось через грудь широкую белую ленту. На ноги натянули свободные панталоны, затем надели тобок, двухслойное одеяние из плотной ткани, широкая юбка ярко-пурпурного цвета, как предписывалось ритуалом для соответствующего дня недели. Юми снова обулась в деревянные сандалии и пошла с естественной плавностью. У меня, например, с равновесием полный порядок, но тарийские сандалии, там их называют гетук, кажутся мне кирпичами. Держать равновесие в них не так уж и сложно, ведь они всего лишь 6 дюймов высотой. Но почти все чужеземцы в таких сандалиях обладают грацией пьяного чула. После всех этих приготовлений Юми оказалась готова к новому ритуалу. Ей предстояло помолиться в деревенском святилище и спросить благословения у духов. Она вновь позволила служанкам закрыть себя веерами от взглядов, после чего направилась в цветочный сад. Здесь в восходящих потоках воздуха парили яркие синие цветы, похожие на чаши для сбора дождевой воды. Они висели примерно в 2 футах от земли. В Торио растения редко отваживались касаться каменистой почвы, иначе идущий от нее жар непременно иссушил бы их. Каждый цветок был диаметром в 2 дюйма. Широкие листья позволяли ему удерживаться в воздушном потоке. Эти растения напоминали лилии. Тонкие свисающие корни впитывали влагу из воздуха. Когда Юми проходила мимо, цветы закружились, цепляясь друг за друга. Небольшое деревянное святилище было открыто всем ветрам и лишь сверху защищено решетчатым куполом. Удивительнее всего то, что оно тоже грациозно парило в нескольких футах над землей. Но в данном случае причиной был дух-подъемник, принявший форму 2 гротескных статуй, обращенных лицом друг к другу. Одна смутно напоминала пригнувшегося мужчину, другая — женщину, уцепившуюся за край постройки. Несмотря на то, что эти физические воплощения были разделены, они оставались единой сущностью. Юми лавировала среди цветов. Теплые воздушные потоки колыхали ее юбку. Плотная ткань не позволяла той непристойно задраться. Восходящий воздух лишь подчеркивал ее форму и расправлял во всю ширину. Когда Юми достигла святилища, она сняла сандалии и ступила на холодное дерево. Строение лишь чуть качнулось, надежно удерживаемое духом. Девушка опустилась на колени и произнесла первую из 13 ритуальных молитв. Если вам вдруг показалось, что я чрезмерно увлекся описанием ее приготовления, то учтите, это сделано намеренно. Так вам будет чуть проще понять, какую жизнь вела Юми. Тот день не был особенным, все церемонии обыденные. Ритуальный прием пищи, ритуальное омовение, ритуальное одевание, ритуальные молитвы и так далее. Будучи одной из избранных при рождении, Юми обладала способностью воздействовать на духов Хидзё. В ее стране это считалось огромной честью, о чем девушки постоянно напоминали окружающие. На молитвы и медитацию ушел почти час. Закончив, Юми подняла лицо к солнцу. Из-за щелей в деревянной крыше ее лицо словно накрыло решетка из светлых и темных линий. Юми чувствовала себя невероятно везучей, да. Она была уверена, что именно это и должна чувствовать. Она в числе немногих счастливцев, кто удостоился столь высокой чести. Мир, подаренный духами, был чудесен. Ярко-рыжее солнце светило из-за желтых, алых и фиолетовых облаков. Парящие цветы вздрагивали, когда по ним перебегали мелкие ящерки. Теплый камень под ногами служил источником жизни, жара и роста. Йоми была частью всего этого, чрезвычайно важной частью. Несомненно, это было прекрасно. Несомненно, всего этого ей хватало с лихвой. Несомненно, о большем она и мечтать не вправе. Даже если это удачный день, даже если она в кои-то веки решится попросить о заветном. «Я могла бы сходить на фестиваль», — подумала она, «одеться как простой человек, хотя бы день побыть обычной девушкой». Шелест одежд и стук деревянных каблуков заставили Йоми обернуться. Только один человек осмелился бы приблизиться к ней в час медитации. Ли Юнь, высокая женщина в строгом черном табоке с белой лентой. Ли Юнь была кихамабан, что означает нечто среднее между охранником и попечителем. Мы же для простоты будем использовать термин «опекун». Ли Юнь остановилась в нескольких шагах от святилища, сложив руки за спиной. Будучи формально служанкой девушки, повелевающей первичными духами, поверьте, скоро вы привыкнете к этому термину, она терпеливо наблюдала, как Йоми нежится на солнце. Но даже в позе Ли Юнь было нечто властное и требовательное. Возможно, дело в модных сандалиях. Твердое дерево только под пальцами, а сзади красуются тонкие каблуки. Возможно, дело в прическе. Сзади волосы подстрижены коротко, а по бокам остались длинные кинжальные пряди. Весь облик этой женщины подразумевал, что вам не следует заставлять ее ждать. Даже если ждет она вовсе не вас. Йоми быстро поднялась на ноги. «Пора, опекун Ними?» — спросила она с превеликим уважением. У языков, на которых говорили Йоми и художник, были общие корни. И в обоих имелись способы выразить отношение к собеседнику, которых не найти в вашем языке. Существовали определенные формы склонения, спряжения, особые суффиксы, служащие для одобрения или порицания. Интересно, что при этом не было ругательств и проклятий. При необходимости слова попросту произносились самым низким стилем. Я постараюсь отмечать этот нюанс, добавляя высоким стилем или низким стилем ключевым словам и фразам. «Нужно немного подождать, избранница», — ответила Ли Юнь. «Гейзер еще не проснулся». «Ну, разумеется, воздух заметно освежился. Лучше подождать, тем более, что до гейзера рукой подать. Это означало, что у них есть свободное время. Несколько драгоценных минут без церемонии работы». «Опекун Ними», — собравшись с духом, заговорила Юми высоким стилем. «Близится фестиваль открытий». «Да, осталось 100 дней». «Сейчас 13-й год», — заметила Юми. «Хидзё будут особенно активны. Полагаю, мы не станем обращаться к ним в тот день». «Полагаю, не станем, избранница», — ответила Ли Юнь, сверяясь с карманным календарем. Она перелистнула несколько страниц. «Мы будем неподалеку от Торио. Наши поездки по региону продолжаются». «И?» «И я...» Юми прикусила губу. «А», — произнесла Ли Юнь, «вы бы хотели провести праздничный день в молитвах, отблагодарить духов за то, что они благословили вас?» «Просто скажи», — требовал внутренний голос. «Просто скажи нет, тебе ведь не этого хочется. Скажи ей». Ли Юнь захлопнула календарь и уставилась на Юми. «Разумеется», — проговорила она. «О чем еще вы могли бы попросить? Вы ведь не помышляете о том, чтобы бросить тень на свою репутацию? Даже намеком выразить сожаление, что вам выпала столь великая честь? Ведь так, избранница?» «Ни в коем случае», — прошептала Юми. «В тот год родилось много детей», — добавила Ли Юнь. «Но именно вам был пожалован особый дар. Из ныне живущих им обладают всего 14 девушек». «Знаю». «Вы особенная». Юми хотелось бы стать чуть менее особенной, но стоило об этом подумать, как ее проняло чувство вины. «Понимаю», — ответила Юми, смирившись. «Давайте не будем дожидаться извержения гейзера. Проводите меня к месту ритуала. Не терпится приступить к работе и обратиться к духам».